мы можем заключить, что мировоззрение Госяна принадлежит к магистральной линии развития китайской философской традиции в том смысле, что оно ищет гармонического единения, органической цельности субъективного и объективного измерений существования, внутреннего опыта и внешней деятельности, знания и жизни. А основу такого единства оно видит в конкретном и текучем характере человеческой практики, в котором выражается полнота, одновременно изначально заданная и культивированная человеческого присутствия в мире. Эта тема полноты или завершенности жизни – Цюаньшэн, тема единения человека и неба, со всей решительностью возвещенная, среди прочих, и самим Джуанцзы. Комментарии Госяна к книге Джуанцзы знаменуют важный этап, столь же новаторский, сколь и в своем роде неизбежный, даже заданный. В осмыслении этой центральной проблемы китайской мысли то была первая попытка построения философского синтеза традиции в Китае. И трудно найти учение более показательное для характеристики китайского мировоззрения и вместе с тем более ясное и стройное, чем этот небольшой свод комментариев, толкующих о сокровенном смысле писаний древнего даосского автора. Чтобы лучше понять умонастроение, питавшее новый философский синтез и, в свою очередь, питаемый новой философией, приведем одно характерное для того времени поэтическое произведение, можно сказать, поэтический манифест новой эпохи, написанный в жанре так называемой оды. Он создан другом Госяна, поэтом Юй Аем, и носит название «Дума». Речь идет о том самом изначальном смысле, неизъяснимой правде сердца, которые, согласно Джуанцзы, можно понять, лишь забыв слова. Вот как излагает Юй Ай свою заветную думу. Великий закон приводит все к единству. Слиты в одно звено и слава, и позор. Быть и не быть приходят к равновесию. Так для чего вздыхать о славе или конце? Все предопределено еще до своего рождения. Дождись до времени, и все узнаешь сам. Взгляни, как сменяют друг друга времена года. Надолго ли сохранится сегодняшний день? И пусть одни уходят старыми, другие молодыми, в иных бушуют чувства, пламенеют страсти, в расчете общем, начале всех начал они едины, и в жизни истинной и чувства, и желания забыты, даже движения насекомых, все творения Духа. из одного вещества сделаны и мудрый, и глупец. Настоящий человек разрывает все оковы и узы, его натура необъятна и безбрежна. Привольно странствует он в далеких чертогах и вверяет себя залом пустоты и покоя. Для него земля и небо короче утреннего часа, миллионы веков не более рассвета. Свысока взирает он на ничтожество этого мира, что мельче половины осеннего пушка. Он витает в сокровенных неведомых царствах, и нет таких глубин, что были бы недоступны ему, слившись воедино с самобытностью всего сущего. Он тает, рассеивается и исчезает. С этим произведением Юй-Ая связан один любопытный анекдот. Рассказывают, что племянник автора однажды язвительно спросил его: «Если у вас есть дума, вам ее все равно не выразить в словах. А если ее нет, о чем тогда писать?» А это как раз состояние между присутствием мысли и ее отсутствием, отпарировал Юй-Ай. Ответ Юй-Ая указывает на самую сердцевину философии сокровенного единства вещей в ту эпоху, и в значительной мере на главный мотив всей китайской традиции. Срединная, или другими словами, символическое, виртуальное бытие, находящееся между отсутствием и присутствием, потенциальным и актуальным, тем, чего уже нет, и тем, чего еще нет. И этому срединному бытию соответствует темное прозрение даосов, сознание, внимающее глубинам несознаваемого в себе, сознание как порог, одновременно связывающий и разделяющий мысль и немыслимое. Обоснование преемственности того и другого навсегда осталось главной задачей китайской философской традиции. Малявин.